добрый день! Привет всем из Посиделкина! С древних времен многие народы Дальнего Востока живут возле могучих и быстрых рек, которые сильно разливаются весной или в другое время, но уже от сильных дождей. Поэтому они строят особые дома на сваях. Им вода не страшна. Называется такой дом фанза. Двери в него раньше заменял полог, который делали из циновки или рыбьей кожи, но потом стали делать из решеток. Как это случилось, нам расскажет корейская народная сказка. Она называется «С каких пор двери в фанзах решетчатые». В корейских фанзах двери напоминают решетку. Это вот после чего начали их так строить. Давно то было. Жил бедняк Ли Хон Дю. У всех бедняков плохая одежда. Плохо был одет и Ли Хон Дю. Как-то раз вечером после прополки рисовых полей его жена Хвак Силь сидела в фанзе и нашивала новые заплаты на старую одежду мужа. Шьет, а возле на циновке муж лежит. Лежит Ли Хон Дю, на танцо играет сердечные песни, а жена чудесно поет. Гора на горе, тысяча вершин, вода с водой течет река. Цветы и травы, что растут на южных склонах гор, увидев моего любимого, приветливо кланяются. Кажется, голубые звезды в темном небе застыли, слушая песню. В сопках эхо на песню отзывается. Птицы защебетали, из костра искры ввысь полетели. Дымок заструился, отгоняя комаров. Через открытую дверь фанзы далеко видно. Услыхал ту песню тигр. Пришел, увидел, дверь открыта. Прыгнул, схватил Ли Хон Дю. Хвак Силь была смелая. Вцепилась она в тигра за уши, да за шкуру крепко держится. Тигр в сопки бросился, а Хвак Силь крепко за тигра держится и кричит: «Отдай моего мужа!» И на какую сопку не взбежит тигр, везде слышит: «Отдай моего мужа!» И в сопках эхо со всех сторон отзывается, куда не сбежит тигр, везде слышит: «Отдай моего мужа!» Деревни услыхали крик и бросились в сопки на помощь. Тигр испугался. Все сопки показались ему наполненными страшными криками. С усталости и перепугу тигр умер. Смелая Хвак Силь, усталая, измученная, но счастливая, тихо пошла домой. Увидели все возле дома раненого Ли Хон Дю и измученную Хвак Силь, отнявшую у самого царя зверей своего мужа, и торжественно приветствовали ее. Долго жила Хвак Силь, окруженная почетом и уважением. А когда она умерла, люди в центре поселка поставили памятник смелой женщине. А чтобы все могли узнать о ее подвиге, на памятнике выбили надпись: «Здесь жила смелая Хвак Силь, чья любовь к мужу была сильнее страха смерти. Чтобы спасти мужа, она без оружия победила и повергла насмерть страшного тигра». Однако с тех пор, чтобы тигры боялись заходить в фанзы, и делают двери решетчатые, ведь звери решетки боятся. К тому же через такие двери в жаркие дни свежий воздух в комнату проникает. Мы знаем, что настоящая любовь способна на чудеса, и люди всегда помнят об этом, но этого мало. Они стараются учиться на добрых примерах сами и учить этому своих детей. Храбрость и верность помогли слабой женщине без оружия победить царя зверей тигра. Так и в жизни эти качества помогут нам преодолеть самые тяжелые испытания и самые большие страхи. И еще один важный урок должны мы запомнить. Не надо выставлять свое счастье на показ. Лучше ограждать его от всяких неприятностей.